имеется в виду скамеечка, на которой становятся коленями при молитве в отделе религии. Наш консультант по англиканской церкви принимает там исповеди, и начальник очень озабочен. Нет, вам я насчет этих изображений. Вы имеете в виду моих новиканцев? Вот эти большие статуи. Это никого не устраивает. Энтли, вы сами знаете, что не устраивает. Кого именно не устраивает, спросил Бентли воинственно. Зачем это дело? Он полагает, и совершенно справедливо, что портреты с личными воспоминаниями эти полны для меня самых нежных воспоминаний. Портреты родственников, это мои семейные портреты. Нет, серьезно, Бентли, это же Георг III, мой дальний родственник, и вежливо ответил Бентли, по материнской линии. А миссис Сидон, родственница чуть поближе со стороны отца. Сара Сидон, 1755-1831, выдающаяся английская актриса. О, сказал Филипп Хэспис Миллер, о, я не знаю, я объяснил это. Но я уверен, подозрительно добавил он, что подобное обстоятельство совершенно не приходило ему в голову. «Вел», — сказал Бентли, когда дверь за сэром Филиппом захлопнулась. «Все как съел. Я рад, что вам довелось увидеть эту маленькую стычку. Теперь вы понимаете, с чем нам приходится бороться. Ну, а теперь о вас. Как бы это вас сунуть в наше маленькое хозяйство? Но я вовсе не хочу никуда всовываться. И для нас просто клад. Что если отдел религии, а? Мне кажется, атеизм там недостаточно представлен. Из-за двери высунулась голова Филиппа Хаскетмидаса. Ради бога, скажите мне, в каком именно родстве вы с Георгом III? Простите, что я спрашиваю, но начальник непременно поинтересуется. Побочная дочь герцога Кларенса Генриетта сочеталась с браком с Джервисом Уильямом из Афтона. Излишне упоминать, что во время Афтон был просто-напросто деревней. Его дочь Гертруда сочеталась с браком с моим дедом по матери. Он, между прочим, трижды избирался мэром Сиппанема и обладал значительным состоянием, которое теперь, увы, все промотано. Похоже, еще раз снял. Добавил он, когда дверь закрылась. Это правда? Что мой дед был мэром Сиппенена? Пусть правда. Нет, насчет Генриетты. Так всегда думали у нас в семье, ответил Бентли. В другой ячейке этого гигантского улья Безел излагал план аннексии Либерии. На каждого плантатора-англичанина там приходится 14 немцев. У них организация по нацистскому образцу. Они ввозят оружие через Японию и только ждут сигнала из Берлина, чтобы захватить власть. Если Монровия окажется в руках врага, и там будут базироваться подводные лодки, наш западный торговый путь будет перерезан. Тогда немцам останется лишь блокировать Суэцкий канал. Они могут это сделать из Масавы в любой момент, и Средиземное море будет для нас потеряно. Либерия — наше единственное слабое место в Западной Африке. Мы должны вступить в нее первыми. Так или не так? Да, все так. Не понимаю только, почему вы обращаетесь к этим ко мне. Так ведь вам же придется заниматься подготовительной пропагандой на месте и последующими объяснениями в Америке? Этим должен заниматься отдел Ближнего Востока. Вам следует обратиться к мистеру Поллингу. Мистер Поллинг послал меня к вам. Вот. Интересно, почему? Сейчас спрошу. Несчастный чиновник взял трубку, и после того, как его соединили последовательно с отделом кино, теневым кабинетом Чехословакии, гражданской противовоздушной обороны, сказал: «Поллинг, У меня тут некто по имени Стив. Говорит, ты послал его ко мне. Послал.